Доминик замер на влажных камнях, не замечая окружившей его красоты, думая лишь о времени и пятнах. «Ну да, сэр, конечно, помню». Юнец явно был потрясен тем, что кто-то мог подумать, что он способен забыть такую вещь. «Прикинь, что ты делал до того, как услышал о смерти», — настаивал священник. Мальчишка задумался на несколько мгновений. «Значится так. Я чистил горшки для папоротников. Затем мне и понадобилась эта жижа», — произнес он серьезным тоном. «Приходится бороться с красными клещами и энтими паучками. Точат листья паразиты, а те гниют». Мнение подростка о подобных тварях немедленно отразилось на его лице. «Никак от них не избавиться. Потом я поливал нарциссусы и гиацинты. Вот пахнут здорово. Те самые, которые с оранжевыми сердцевинками. Мои любимые. Нарциссусы, то есть. Мистер Мэлори занимался, поэтому я успел подмести с его стороны. Он не любит, когда ему мешают». Юноша не стал пояснять, в какой мере его уборка может стать помехой, однако выражение на его лице оставалось красноречивым. Теология теологией, однако место ей не в зимнем саду, где люди выращивают разные растения. «А все остальное ты подметал?» — продолжал расспросы Доминик. «Да, сэр, подметал». «А мистер Мэлори выходил оттуда?» «Не знаю, сэр. Я увидел, что внутри мне все доделать не удастся, и пошел поработать в саду. Так что я мог пролить эту жижу за полчаса до того, как упала мисс Белвуд. А может, и пару минут позже». «А не за час?» «Вот уж нет», — с горячностью возразил мальчик. «Мистер Боствик сожрал бы меня живьем, коли бы мне потребовался час на такую работу». «Итак, пятно еще оставалось сырым, когда мисс Белвуд упала с лестницы». «Да, сэр, должно быть так». «Ну, спасибо». Оставалось только одно дело, хотя священник был заранее уверен в результате. Так и оказалось, ботинки на ногах Мэлори были столь же чисты, как и те, что хранились в его гардеробе. «Благодарю вас», — бесцветным тоном проговорил Доминик и, ничего больше не объясняя, в полном унынии удалился в свою комнату. Мэлори не был виновен в убийстве. Теперь Карде верил в это, не зная, радует его этот факт или нет. Отсюда следовало, что виноват все-таки Рэмси, и ему больно было признать это. Впрочем, сам Рэмси сейчас уже не ощущал боли, находясь за пределами земных мук и страданий. О более далеких последствиях для него священник не смел и помыслить. Однако Пит считал, что старший Парментер невиновен в убийстве. Отсюда следовало, что он считал убийцей его, Доминика. Карде расхаживал по комнате от шкафа к окну, а потом поворачивался и возвращался от окна к шкафу, едва замечая рассыпавшиеся по полу пятна солнечного света. Томас будет задет подобной перспективой. Ему будет неприятно арестовывать свояка из-за Шарлотты. Однако он выполнит свой долг, отчасти даже испытывая при этом известное удовлетворение. Таким образом, будет подтверждено его мнение о Доминике, сложившееся еще тогда на Кейтер-стрит. А Шарлотта будет ужасно горевать. Она так радовалась за него, когда узнала, что он наконец нашел свое призвание. В радости ее не было ни малейшей тени. Его арест сокрушит ее. Однако она не поверит в то, что ее муж совершил ошибку. Возможно, просто потому, что не вправе позволить себе сомнения в нем. Но если и не поверит, это ничем не поможет Доминику. Просто будут глубоко задеты все ее чувства. Но глубже всего священника смущало то, что подумает о нем Клариса. Она любила отца и верила в него, Доминика. А теперь она будет думать о нем с ненавистью и презрением, каковые трудно даже представить. Карде трудно было даже вот так стоять в этой давно знакомой комнате с ее красным турецким ковром, полированными деревянными часами на каминной доске, шелестом листьев за окном и представлять себе реакцию мисс Парментер. А ведь обвинение против него даже еще не выдвинуто. Почему-то до сих пор священник даже не представлял еще, насколько важным для него оказалось мнение Кларисы. Для этого не было никаких причин. Скорее, он должен был думать о Вите. Рэмси был ее мужем. Дом этот был ее домом. Это она обратилась к Доминику за поддержкой в своей тревоге, в своем горе. Это она доверилась ему, разглядела в нем доброго человека, полного силы, отваги, чести и веры. Она даже верила в то, что он способен стать вождем церкви, маяком для простых людей. Клариса никогда не предрекала ему никакого величия. Ему придется разрушить мечты Виты, и разочарование в нем еще сильнее увеличит боль утраты и потери не только мужа, но и того, каким был некогда ее друг. Ей придется поверить в то, что Юнити убил он, Доминик. Пит, конечно, объяснит ей причину. Во всяком случае, так, как он понимал ее. Пит расскажет ей об их прошлой любовной связи, если эти отношения можно было назвать любовью. Любила ли его Юнити? Или просто была им увлечена, испытывала ту поедающую страсть к партнеру, которая может включать благородство, щедрость, терпение, способность отдавать ему все от сердца, а может и обойтись без них? Чувство это могло без особых усилий оказаться смесью некоего очарования и голода, одновременно разбуженного одиночеством. Любила ли его Юнити? Любил ли ее он сам? Священник вернулся памятью к этим дням, пытаясь по возможности точно оценить их взаимоотношения. Воспоминания были болезненными, но в основном потому, что он стыдился их. Нет, он не любил мисс Белвуд. Он был очарован, взволнован тем вызовом, которым она для него была. И когда Юнити наконец отреагировала на его намеки, Карде ощутил несомненный восторг. Эта женщина отличалась от всех его предыдущих подруг жизненной силой. Силы, как и ума, ей было отпущено так много, как и страстности. Кроме того, она была собственницей и подчас проявляла жестокость. Теперь священнику куда острее припоминались ее жестокие выходки по отношению к другим людям, чем к нему самому. В памяти его не было никакой нежности, никакой жалости к этой женщине, которых в известной мере требовал факт ее смерти. С позиции жестокой честности, задним умом он понимал, что все его чувства к ней носили чисто эгоистичный характер. Стоя возле окна, Доминик разглядывал свежие распускающиеся почки. Да любил ли он вообще кого-нибудь? Он был ласков с Сарой. В их отношениях было много больше нежности, больше общности, однако она в итоге надоела ему, потому что его в первую очередь заботили собственные потребности, желание переживать, перемен, лести, ощущение власти в новых победах. Боже, каким ребенком он был! Теперь он мог возместить кое-что из своих прошлых проступков. Нужно было пойти к Питу и сообщить ему, что Мэлори невиновен. Томас вполне может и сам обследовать пятно на полу зимнего сада. Но это не обязательно. Мэлори все расскажет ему, как рассказал Доминику. Но поверит ли ему Томас? Тень висельной петли уже начинала ложиться на Карде, и скоро она примет вполне реальные и ощутимые очертания. Он невиновен. Рэмси считал себя невиновным. Невиновен в убийстве и Мэлори. Чему поверит Томас? Кроме троих мужчин, следовало учитывать Кларису. Только Вита и Трифена вместе находились внизу и просто физически не могли быть виновными. Все слуги также были под присмотром друг друга или исполняли такие работы, что просто не могли незаметно прервать их. Доминик не мог заставить себя поверить в то, что Клариса может оказаться виновной. Зачем ей убивать? У нее не было никаких реальных причин для убийства. Разве что для того, чтобы спасти Мэлори, если она знала о ребенке Юнити и понимала, что та способна погубить ее брата. Или, быть может, потому что она прочла те любовные письма, о которых говорил Пит, не сумела объяснить их и запаниковала. Или об этом ей рассказала сама Юнити, пригрозив, что погубит Рэмси. Священник не мог поверить этому. Но, быть может, на мисс Парментер, как и на всех, кого он знал, мог накатить непосильный припадок ярости, боли или страха, не позволяющий отчетливо мыслить или видеть последствия ужасного всепоглощающего забвения. Однако Клариса никогда не позволила бы обвинению пасть на голову ее отца. Каковы бы ни были последствия для нее самой, она честно шагнула бы вперед и сказала правду. Или это не так? Но Доминик верил в это. Раньше он не осознавал, что чрезвычайно высоко ценил эту девушку, но ведь ценил же. Эта мысль вдруг заполнила весь его разум. К боли в ней примешивался некий восторг, в котором крылось нечто большее, чем простая констатация факта. И тем не менее он удивился, когда какое-то время спустя в дверь его комнаты постучали, и на пороге появилась Клариса, бледная как мел. Священник даже чуть запнулся, начав говорить. «Что? В чем дело? Что-то слу...» «Нет», — поспешно возразила девушка, попытавшись улыбнуться. «Все живы и здоровы, во всяком случае, я надеюсь на это. В последние полчаса никаких криков в доме не раздавалось». «Прошу вас, Клариса», — порывисто проговорил Карде, — «не надо». «Понимаю». Войдя внутрь, она закрыла за собой дверь и остановилась, припав к ней спиной и держа обе руки на ручке. «Пора поговорить серьезно, смертельно серьезно». Зажмурив глаза, мисс Парментер виновато прошептала. «О, Боже! Никак не могу избавиться от этой привычки». Вопреки желанию, ее собеседник улыбнулся. «Увы, так просто такие вещи не даются. Хотите попробовать еще раз?» «Благодарю вас». Девушка открыла глаза. «Такие чистые, темно-серые». «С вами все в порядке. Насколько я знаю, у вас только что побывал полисмен. Он ваш свояк, конечно, однако...» Священник решил действовать осмотрительно, не обременяя ее теми решениями, которые ему пришлось сделать, их неопределенностью и ценой. «Вижу, что вы неспокойны, так?» — спросила его гостья негромко. «Это сделал Мэлори?» Доминик не смог солгать. Да, он потратил полные страха часы на размышления о том, что ему надлежит делать, что нужно сказать Питу и что скажет ему совесть, если он не сделает ничего. И теперь решение ушло из его рук. «Нет, это не он», — ответил Карде. «Он не мог этого сделать». «В самом деле?» В голосе мисс Парментер слышалась неуверенность. Она понимала, что эта весть не обязательно является доброй. В глазах ее угадывалось скорее смятение, чем облегчение. Священнослужитель не стал прятать глаза. «Нет. К моменту гибели Юнити химикат, разлитый на дорожке в зимнем саду, еще оставался сырым. Он оставил следы на ее туфлях, но не на ботинках Мэлори. Я выяснил это у мальчишки-садовника и у Стендера, а потом осмотрел все ботинки вашего брата. Он до сих пор лжет, утверждая, что Юнити не входила в зимний сад, чтобы поговорить с ним. Не знаю почему. Это полностью бессмысленно. Однако сам он не выходил из сада и потому не мог оказаться наверху лестницы». «Так значит, это все-таки сделал папа?» Клариса была потрясена. Подобная истина оказалась для нее непереносимой. Повинуясь инстинктивному порыву, Доминик взял обе ее руки в свои. «Он считал, что это сделал я», — произнес он, опасаясь ее реакции, того мгновения, когда она, как и должно быть, с отвращением отстранится от него, однако не мог допустить, чтобы их разделяла ложь. Пит нашел его дневник и расшифровал записи. «Ваш отец действительно считал, что это я убил Юнити». Девушка уставилась на него с удивлением. «Почему? Потому что вы прежде были знакомы?» По телу Карде поползла сковывающая язык немота. «Вы знали это?» — спросил он с внезапной хрипотцой. «Она сама мне сказала». Клариса коротко улыбнулась. «Она думала, что я влюблена в вас, и решила избавить меня от подобных мыслей. Она надеялась на то, что я рассержусь или стану вас недолюбливать». Нервно усмехнувшись, она продолжила. «Она рассказала о том, что была вашей любовницей и что вы бросили ее». Сказав это, девушка стала молча ждать реакции Доминика. В это самое мгновение он отдал бы все на свете, чтобы иметь возможность сказать ей, что на самом деле все не так, что это выдумка ревнивой женщины. Однако одна ложь с неизбежностью порождает другую, и он уничтожит ею единственные в своей жизни чистые взаимоотношения, лишенные эгоизма и не испорченные желанием, иллюзией и обманом. И гибель их будет вызвана прошлым, а не настоящим. Нет, он не пожертвует будущим ради нескольких дней или часов, если только его не сломает Пит. «Я бросил ее», — признался он. «Она сделала аборт, убила нашего ребенка, и ужас и горе заставили меня бежать. Я понял, что мы не любили друг друга. Каждый любил только себя, собственную страсть. Это не оправдывает ни мой поступок, ни то, что я творил потом. Я не намеревался стать бесчестным человеком, но тем не менее стал им. У меня были другие любовницы. Мне хватило ума думать, что женщина способна делить мужчину с другой женщиной. А потом, когда она, та другая девушка, оказалась слишком ранимой, я узнал, что это невозможно». Доминик до сих пор не мог подобрать должного определения своему поступку. «Мне следовало бы знать это. Я мог все понять заранее, если бы заставил себя не лукавить собой. Я был достаточно зрелым и опытным человеком, чтобы не поверить в такую ложь. Но я позволил это себе, потому что хотел поверить», — признался священник. Мисс Парментер не отводила от него глаз. Карде хотелось замолчать, однако тогда ему пришлось бы сказать ей все это потом, снова вернувшись к этому разговору. Лучше прояснить все вопросы сейчас, сколь бы тяжелым ни оказался разговор. Доминик выпустил ее руки. Было бы слишком тяжело ощутить, как она их отдергивает. «Я отвергал привязанность единственной любви». «Ответственность за любимого человека не только в легкие, но и в трудные времена», — проговорил он удивительно ровным и бесстрастным для столь ужасных слов голосом. «Это ваш отец вытащил меня из бездны отчаяния после того, как Дженни наложила на себя руки, и я понял, что вина за ее смерть лежит на мне. Он научил меня храбрости и прощению. Он показал мне, что не бывает пути назад, только вперед». «И если я хочу, чтобы моя жизнь складывалась стоящим образом, то сам должен выбраться из той грязи, в которой увяз». Он сглотнул. «А когда уже ему потребовалась моя помощь, я не сумел ничего сделать. Только стоял в сторонке и смотрел за тем, как он тонет». «Как и все мы», — прошептала Клариса, голос которой наполняли слезы. «Как и я сама». «Я не имела представления о том, что и почему происходит. Я веровала, но не могла помочь его неверию. Я любила его, но не могла понять, что происходит с Юнити. Я до сих пор не понимаю, любил ли он ее, или просто нуждался в чем-то таком, что она могла дать ему». «Не знаю. Я тоже этого не понимаю». Бессознательным движением священник снова взял девушку за руки, стиснув покрепче ее пальцы. «Но я обязан сказать Питу, что Мэлори не мог этого сделать. Да он и так уже убежден в невиновности вашего отца. Словом, единственным кандидатом в убийцы остаюсь я, и доказать свою невиновность мне нечем. На мой взгляд, он может арестовать меня». Клариса резко затаила дыхание и как будто собралась что-то ответить, но передумала. Что еще остается сказать? Предложения хлынули в голову Доминика. Надо извиниться перед мисс Парментер за всю причиненную им ей боль, за все свое мелочное и бесцельное самолюбие, за все данные ей косвенные обещания, которые он не смог выполнить, и за то, что им еще предстоит. Карде хотел сказать ей о том, как много она значит для него, насколько важно для него то, что она думает о нем, и как в свой черед относится к нему. Но это было бы нечестно. Он только возложил бы на нее новое бремя, когда она и так пережила слишком много. «Простите», — проговорил он, пряча глаза. «Я хотел быть лучше, чем являюсь на самом деле. Должно быть, я слишком поздно приступил к покаянию». «То есть вы не убивали Юнити, так?» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Голос девушки не дрожал, требуя не помощи, а подтверждения. «Нет». «В таком случае я сделаю все от меня зависящее, чтобы вас не обвиняли в убийстве. Если потребуется, я буду драться», — проговорила Клариса свирепым тоном. Доминик посмотрел на нее. Постепенно она залилась румянцем. Глаза выдавали Кларису, и она понимала это. Какое-то мгновение девушка старалась не смотреть на собеседника, но потом оставила это безнадежное занятие. «Я люблю вас», — признала она. «Можете ничего не говорить мне. Разве что Бога ради не извиняйтесь и не благодарите. Я этого не перенесу». Священник невольно рассмеялся, потому что ее опасения ни в коем случае не соответствовали переживаемым им чувствам. Это была, конечно, благодарность, непомерная, радостная благодарность. Он был рад, даже если было уже слишком поздно, и перед ними не было ничего, кроме борьбы и горя. Знание о любви мисс Парментер было в высшей степени драгоценным, и все, что говорил или делал Пит, все, о чем думал сам Доминик, не могло отнять у него настоящего мгновения. «Почему вы смеетесь?» — возмутилась Клариса. Священник крепче сжал ее руки, которые она пыталась высвободить. «Потому что твоя любовь есть то единственное на земле, что может сегодня принести мне счастье», — ответил он. «Одна лишь она добра, чиста и мила во всей этой трагедии. Похоже, что все истинные драгоценности в своей жизни я замечаю тогда, когда уже становится слишком поздно. Но я тоже люблю тебя». «Правда?» — удивилась девушка. «Да, да, люблю». «В самом деле?» Она чуть нахмурилась, пристальным взглядом изучая лицо Карде, его глаза, рот, и, убедившись в том, что он говорит правду, потянулась вверх и очень деликатно поцеловала его в губы. Чуть помедлив, он обнял ее, прижал к себе и тоже поцеловал, а потом еще раз и еще. Он сходит к Питу и поговорит с ним, но потом. А этот час, это мгновение принадлежит ему. И пусть оно продлится так, чтобы запомниться навеки вечные».